Глава 79. Тот самый понедельник. Ты снова от меня сбегаешь. Уткнувшись лицом в подушку, я наблюдаю за привычной картиной того, как Север одевается. Начинаю подозревать, что ты уезжаешь так рано, чтобы от меня отдохнуть. Если бы, малыш. Он вздыхает. С удовольствием бы дрых у тебя под боком, но работа сама себя не сделает. И надолго ты сегодня? Не знаю пока. В обед постараюсь к тебе в офис подъехать. А я сегодня не работаю. Елена в командировке, так что я решила отдохнуть. Хорошо. Чувствуешь себя как? Север скептически меня оглядывает. Думаешь, меня с одного выпитого коктейля до сих пор мутит? Иронизирую я. На всякий случай решила удостовериться. Ты что-то похудела. Это все регулярный секс. Повторяю я сказанное Вике. Он задорно смеется. Надо, видно, меньше стараться. Только попробуй. Какие планы сегодня? Нужно завести документы в деканат и кое-что по мелочи доделать. Использую выходной день с пользой. Умница. Наклонившись, Север быстро целует меня в губы. Я позже тебе позвоню. Проводив его взглядом, я обессиленно падаю на подушку. И как это раньше мне удавалось гулять допоздна и с утра чувствовать себя свежо и бодро. Если бы не намеченные дела, я бы могла провалиться в сон прямо сейчас. С трудом отодрав себя от кровати, я плетусь в душ, после съедаю бутерброд с сыром, запиваю его крепким чаем и спускаюсь на парковку. Часы на консоли показывают 10 утра. До встречи с отцом остается еще ровно 9. Тревога возвращается. Минувшие несколько дней я старалась не задаваться вопросами, с какой целью он возвращается и что ему понадобилось от меня. Однако сейчас, когда встреча близка, я попросту не могу об этом не думать. По дороге в университет приходится даже остановиться у обочины, чтобы унять бешеную дрожь в руках. Отчего-то кажется, что после нашей встречи жизнь вновь изменится, а счастье, окружившее меня, исчезнет. Возможно, так проигрывается чувство вины из-за невозможности рассказать Северу о звонке отца. Прокрутив в голове разные варианты, я поняла, что не могу его подставить. Если не сдержу данное отцу слово, подтвержу то, во что он так свято верит. Никому нельзя доверять. Даже собственной дочери. Но больше всего я боюсь того, что, узная Север о том, что заклятый враг вернулся в город, его желание отомстить возьмет верх и положит конец нашим едва начавшимся отношениям. Путь к бывшей родительской даче наполнен тревогой и горестной ностальгией. Когда-то мы каждую неделю ездили сюда. Я, отец и мама. Страшно подумать, насколько все изменилось за минувшие 10 лет. У мамы теперь другая семья. Отец отсидел в тюрьме и скрывается от преследований в другой стране. А я прошла через огонь, воду и медные трубы и научилась жить без них. Когда-то это казалось невозможным. Припарковавшись возле знакомого забора, я оглядываюсь. Наша дача так и не обрела нового хозяина, судя по покосившейся двери и облупившейся в нескольких местах краске. Толкнув калитку трясущейся ледяной рукой, вхожу во двор. Кадры из прошлого непрошено вспыхивают перед глазами. Заснеженные дорожки, большой снеговик, замотанный в мой шарф, светящиеся олени, украшающие вход в дом, и большая пушистая елка. Кажется, прислушайся повнимательнее, можно услышать смех и хлопки фейерверков. Зажмурившись, я отчаянно трясу головой. Всего этого здесь нет. Есть заброшенный дом с потемневшими окнами-глазницами и мертвый газон. Прошлому пора остаться в прошлом. Я сверяюсь с часами. Без 7:20. Я приехала раньше, так что, возможно, отца еще нет на месте. Бесшумно ступая по брусчатой дорожке, я приближаюсь к входной двери и надавливаю на ручку. Дверь с протяжным скрипом распахивается, впуская меня внутрь. Я затаиваю дыхание. Воздух внутри такой спертый и затхлый, что подкатывает тошнота. Потерев нос рукавом свитера, я собираюсь двинуться дальше, но замираю от едва различимого звука голосов. Пульс стремительно разгоняется до мелкого дребезжащего стука. Нет, мне не показалось. В доме есть человек. И он не один. Машинально встав на цыпочки, я иду на шум. С каждым шагом ноги все больше наливаются тяжестью. Голоса становятся громче. И оба мне знакомы. Один принадлежит отцу, другой — Северу.